Глава 10. Просто друг. Эпиграф. Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей и вьюг. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Михаил Плецковский. Да, я взяла эпиграфом к этой главе слова из известной всем детской песни. О дружбе много написано песен и стихов, снято фильмов, издано художественных произведений. Но сам человек может прожить эти чувства, только найдя такого друга. Ни возраст, ни расовая принадлежность, ни вероисповедание, ни общественное мнение, ни социум — ничто не разведет эту дружбу, если она настоящая. Это не значит, что друзья должны быть вместе 24 часа в сутки, иметь одно мнение на двоих, иметь один статус в обществе и так далее. Нет. Дружба — это о другом. В романтических представлениях друг — это тот человек, который бросит все дела, чтобы посидеть с тобой под звездами или побегать по лужам под дождем. Не упрекнет, что потерял время и деньги, тратя их на это, казалось бы, совершенно бесполезное занятие. Но вы же понимаете, что сидение под звездами может стать одним из главных ваших воспоминаний в жизни, а глубокая лужа согреет душу в один из ненастных дней вашей повседневности. Однако в реальной жизни друг — это тот человек, дружба с которым возможна при взаимном дополнении друг друга, способности помогать один другому. Дружеская взаимопомощь возможна только на условиях взаимной выгоды. Казалось бы, какое неприятное высказывание, но оно жизненное. Выгода, обмен, может быть любой. Просто многие не признаются в этом и говорят, как Винни-Пух, который съел мед из горшочка своего друга и подарил горшочек совершенно безвозмездно. Вот смотрите. Один друг помог протекцией и рекомендацией. Другой — психологической поддержкой и совместным времяпрепровождением. Одна сторона — помощь делом, другая — совет профессионала. Но вы поняли, что я имею в виду. В жизни дружба часто работает так. Так для чего же дружба человеку? Для поддержки любого плана, для защиты. Друг рядом в горести, поражении. Но очень часто дружба проверяется не этим, а успехом. Иногда индивидуальный успех друга — самое настоящее испытание дружбы. Намного более серьезное, чем горе или беда. Я не шучу. Наверное, маленькие детки не поймут, как такое возможно, а те, кто постарше, наверняка сталкивались с тем, что странным образом друзья куда-то испарялись, не выдержав вашего успеха в чем-либо. Один из самых значимых для меня показателей настоящей дружбы — это способность искренне радоваться успехам друга. Есть ли правила в дружбе? Я думаю, есть. К примеру, не наступать на больную мозоль, не смеяться над слабостями, своими сильными сторонами прикрывать слабые стороны друга, честность, открытость, уважение к собственной правде друга. Без этого никак. Кто из вас может спокойно выслушать противоположное мнение, структурированно ответить на него, не обижая своего друга, учитывая его интересы, говоря на его языке? Я считаю, что дружба — это совместный труд. И чтобы настоящая дружба служила до глубокой старости, нужно с детства научиться понимать этот алгоритм. Слава богу, сейчас очень много детских книг, абсолютно разных, в которых авторы рассказывают о дружбе и показывают ее с разных сторон. Согласитесь, что глава о дружбе может быть бесконечной. Столько всего можно обсудить, наговорить, рассказать. Вроде как и знаешь все это, но лишний раз убеждаешься, что порой мы сами виноваты в утрате дружбы. Где-то промолчали, что-то недопоняли, не дали взамен. Всему этому можно научить ребенка, и это поможет ему во взрослой жизни понимать, как важен настоящий друг и каким другом может быть он сам. Аристотель сказал, «Друг — это одна душа, живущая в двух телах». Кто может похвастаться таким? Поднимите руку! Жаль, что я сейчас не вижу ваших рук. Очень хочется, чтобы их было больше. Хочу немного предостеречь. Если вы стали все больше и больше замечать в близком человеке лицемерие, болтливость, невыполнение обещаний, неискренность, то стоит задуматься о своей эмоциональной безопасности. Такой человек может предать, а для вас это будет большой эмоциональной травмой. Стресс, апатия, снижение работоспособности, обида. В общем, вам такой букет ни к чему. Сумеете вовремя разглядеть и понять суть такой «дружбы» в кавычках. Человек, который поможет раскрыть в вас и в ребенке лучшее, то, что спрятано в глубине души, большой подарок судьбы. Такой человек будет делиться с вами всеми знаниями и опытом, заставляя вас становиться с каждым днем лучшей версией себя. Завистливый же друг всегда будет энергетическим вампиром. Именно он будет ограничивать ваши способности. Вы должны это замечать, не должны от этого закрываться и делать вид, что вам это все мерещится. И снова повторюсь, кем вы стали в жизни, каких высот достигли, во многом будет определяться вашим окружением и близкими друзьями. Не устану напоминать об этом. Не утоните в окружении токсичных друзей. Жадина-говядина. Часто сказки начинаются со слов «жили-были», пусть и эта сказка начнется так. Жила-была маленькая спортсменка Люся. Девочка она была неплохая, гимнастка отличная, но жила-была у нее одна не очень хорошая черта характера, и звали ее жадность. Все девочки в ее группе делились всем, чем могли: вкусняшками, забытыми предметами, тренировочной формой. Делились все, кроме Люси. Когда она видела, что девочки делились друг с другом, угощали друг друга, а еще при этом весело смеялись, радовались, что делятся, в ее голове был один и тот же вопрос. Как они могут веселиться от того, что отдают кому-то что-то свое? Гораздо приятнее все съесть самой, больше достанется. Зачем я буду кому-то давать откусить банан, если я сама его хочу съесть? Так проходили минуты за минутами, часы за часами, дни за днями. На Люсе уже никто не обращал внимания. Все знали, что она жадина-говядина. И девочка продолжала жить в своем маленьком мирке совершенно одна. И плохого никому ничего не делала, но и хорошее было для нее под семью замками. Но однажды она почувствовала себя очень одиноко. Она вдруг поняла, что у нее нет друзей. Ей некому рассказать историю, не с кем поделиться своими радостями или печалями, сходить погулять или покачаться после тренировки на качелях, и ей стало грустно. Сидит она дома и печалится, смотрит в окно, а за окошком идет весенний дождик. Пригляделась Люся получше, а у нее на подоконнике сидит какое-то жалкое существо, то ли кот, то ли нет. Сидит мокрое-примокрое, жалкое-прижалкое, сидит и трясется от холода. Жалко ей стало это мокрое существо, и она открыла окошко. Существо сразу заскочило в комнату и запрыгнуло к ней на диван. А в это время к ней заглянула бабушка и принесла стакан молока и одну печенюшку. Помните, Люся была гимнасткой, ей нельзя было есть много печенек. Бабушка существа не заметила и ушла, а вот существо молочко с печенюшкой сразу приметило и в сторону стола осторожно двинулось. Люся по привычке спрятала угощение за спину, не хотела делиться с гостем. Тот остановился и грустно посмотрел на девочку. И в ее душе вдруг что-то перевернулось. Она вдруг почувствовала, что эта еда важнее для этого мокрого существа, чем для нее самой. Она вытянула руки с угощением, отломила кусочек печенья, в крышечку пенала отлила молочка и сказала непривычные для нее слова. «Угощайся, друг!» Нежданный гость набросился на еду, как будто не ел целый год. А когда Люся понесла на кухню свой пустой стакан и вернулась обратно в комнату, никого уже не было. Села она, задумалась. В душе у нее появилось доселе неизвестное чувство. Она сидела и прислушивалась к нему, понимая, что оно ей очень нравится. А на следующий день перед тренировкой она взяла с собой не один банан, а целую гроздь. И пришла в свой спортивный клуб с совершенно другим настроением. После тренировки, когда нужно было перекусить, девочка достала из огромного рюкзака бананы и с радостью воскликнула: «Девочки, налетайте, кто хочет!» Девочки, конечно, удивились щедрости Люси, но корректно промолчали, потому что были хорошо воспитаны. «Спасибо, Люсенька!» — затарахтели они и принялись делить бананы, хохоча и толкаясь. И с ними смеялась жадная Люся, и тоже толкалась в очереди, деля бананы. И ей было так хорошо, так весело, и так необычно приятно. Так маленькое необычное существо, которое, наверное, было волшебным, помогло Люсе избавиться от жадности. С тех пор у нее много подруг, которые всем делятся с ней и с которыми всем делится она. Приятных и сладких снов!